Глава 26. Роза медленно открыла глаза. Она уставилась прямо перед собой на свою белую руку. Странно, но эта рука оказалась ей какой-то другой, чужой. Слишком длинные тонкие пальцы, непривычно узкое запястье. Ее ли это рука? Роза пошевелила ей, и рука подчинилась своей хозяйке. Девушка ощутила, как неприятно заныло правое плечо, на котором она лежала. Роза попыталась повернуться на спину, но пульсирующая боль в левой лопатке напомнила ей обо всем. В сознании пленницы пронеслась картина прошедших дней, и, замедляясь, появился момент ее клеймения. Душа Розы тотчас отозвалась. Она сжалась, заныла, застонала. Снова стало холодно, но не телу, а именно душе девушки. Что ей делать? Как быть? Как жить со всем этим? Роза обреченно вздохнула и ощутила, как глаза обожгли слезы. Вся правда состояла в том, что она не хотела жить. Ничто не радовало ее, почти ничего не удерживало от того, чтобы умереть. Ничего, кроме понимания того, что самоубийство — это страшный грех. Даже сейчас, униженная, сломленная, Роза помнила об этом. «Господи!» — беззвучно зашептали ее губы. «Почему это случилось со мной? За что ты наказал меня? Чего я не понимаю? Что я должна понять? Почему именно я приглянулась этому свирепому воину?» Она обвела шатер глазами. Взор ее был еще затуманен. Девушка догадывалась, что это действие того лекарства, что влил в нее Ахлф. Ведь как иначе объяснить ее пьяную слабость и не такую сильную, какой должна была быть боль во время того, как раскаленное железо вжалось в ее кожу? Брови Розы сошлись на переносице. «Выходит, Ахлф пожалел меня?» Казавшееся невероятным, пронеслось в голове девушки. Пораженная, она аккуратно, чтобы случайно не побеспокоить свою рану, села. Только теперь до Розы дошло, что лежит она не где-нибудь, а на ложе Ахлфа. Пленница вновь удивилась. К чему такая милость? Полное смятение и размышлений, Роза попыталась встать, но в этот момент в шатер зашла Валда. Укутанная в черный с золотом шелк, она уверенной поступью прошла внутрь и встала рядом с ложем, на котором сидела Роза. Их глаза встретились. Взор пленницы Ахлфа источал боль и напряжение. Взгляд Валды — смятение. Черные ресницы гостей дрогнули, с ее уст сорвалось признание. «Я не желала тебе такой участи». Роза промолчала. Лишь брови ее сошлись на переносице. Она не верила словам женщины, но испытывала к ней двоякие чувства — недоверие и сочувствие. Валда подошла еще ближе. Теперь она, словно черный ворон, нависала над ослабевшей пленницей своего мужа. Взгляд ее заскользил по округлому лицу девушки, по синим теням, что легли под припухшими глазами. Затем взор направился чуть дальше, на кусочек оголенной кожи. Она была вся красная. Сердце Валды сжалось. «Я хочу помочь тебе», — прошептала женщина. «Ты уже однажды помогла мне», — пересохшими губами произнесла Роза. «Ничего не вышло. В этот раз получится». Валда опустила руку рядом с лицом Розы. Белые пальцы, унизанные перстнями, держали бутылек с черной жидкостью. «Возьми и избавь себя от дальнейших мучений», — прошептала жена Ахлфа. «Что это?» — дыхание в груди Розы сперло. Она подняла на женщину напряженный взгляд. «Твое избавление? Освобождение от всех бед, нынешних и грядущих, — это яд. Для меня?» Пленница остановила взор на бутылке. Черная жидкость поблескивала под стеклом. «Да, Видимо, мой муж сошел с ума. Он не пощадил тебя, и он не успокоится, пока не сломает тебя, не подчинит своей воле. Почему ты так уверена в этом?» Вопрос Розы вылетел из ее груди. Девушка удивилась ему, ведь он звучал так, будто она пытается понять своего врага. «Потому что я увидела это в его глазах. Потому что я знаю его». Валда наклонилась. «Ахлф — монстр. Чудовище, неспособное любить и проявлять хоть каплю нежности. За все годы брака я не видела от него этого. Я знаю, о чем говорю». Валда поднесла яд к глазам Розы. «Возьми и освободи себя. Этот яд действует быстро, ты просто заснешь, и не будет больше этой несправедливости». Взор Розы взметнулся вверх на лицо Валды. «Самой большой несправедливостью будет, если я убью себя. Не в моей власти моей жизни смерть. Господь свидетель, я хотела быть свободной, но он привел Ахлфа ко мне. Значит, такова моя участь. Чудовище ли он, или же кто-то другой, мне предстоит узнать». «Я не разрешал тебе приходить к моей пленнице». Словно появившись ниоткуда, Ахлф вышел из темноты. Он направил взор на Валду. «Ее ли смерти хочешь ты? Или же освобождение для себя?» Валда побледнела. Ахлф, не сводя с нее пристального взгляда, продолжил. «Поистине, порой коварству женщины завидуют самые хитрые демоны. Забирай, что принесла, и убирайся отсюда с первым же кораблем. Пошла прочь».